«Это что?» – вопросительно смотрю я на напиток. Усевшийся напротив повар ухмыляется, считая это утренним фришем. «Сейчас, правда, обед, но тебя можно извинить, зомби не всегда в курсе правил. Не совсем понимаю, о чем он, то ли просто мелит какую-то ерунду, то ли коснулся реально существующей стороны местной жизни. Как бы там ни было, первым делом я подцепляю ближайший ко мне кусок мяса и засуну в рот, медленно пережевываю, стараясь не сорваться. Очень хочется быстро разорвать его зубами и проглотить, сразу же набросившись на все, что осталось. Перемолов зубами мясо и тянусь к бокалу, осторожно нюхаю темно-синюю жидкость. Запах приятный, отдает то ли какими-то ягодами, то ли травами. Пей-пей, зомби. Ты даже не представляешь, как тебе сейчас повезло и сколько это стоит. Глянув на ухмыляющегося повара, который рассматривает меня, откинувшись на спинку скамейки и сложив руки на брюхе, не понимаю, серьезно он или нет, но глоток коктейля делаю. Жидкость более густая, чем обычная вода, с терпким приятным вкусом. Тянет немедленно выхлебать все содержимое бокала, но я отставляю его в сторону и, подождав несколько секунд, отправляю в рот второй кусок мяса. Я слышал, ты думаешь, Кармелита за тобой кого-то пришлет. Зачем? Так вот в чем дело. А я гадал, за каким хером около меня отирается владелец харчевни. Потому что это в ее интересах, невозмутимо озвучил я, пережевывая второй кусок мяса. Флойд нахмурился. Ты бы осторожнее с такими провокационными заявлениями. В кольце безопасно. Но раз ты притащил сюда тушу Хосса, значит выбирался в коридоры. И чтобы выжить, отправишься туда еще раз. Я усмехаюсь и делаю еще один глоток темно-синего коктейля. Вкусно. И в голове после него проясняется. Давай так, если сюда явится кто-то от Кармелиты, то ты будешь должен мне еще одно блюдо мяса и второй такой же коктейль. Во взгляде толстяка появляется блеск азарта, и он наклоняется в мою сторону. А если до вечера за тобой никто не придет, то ты притащишь мне еще пару хоссов. Бесплатно. Сомневаюсь, что дело тут в экономии финансов. Скорее в том, что с меня больше нечего взять. Работники у него уже есть. Та сумма денег, что есть на моем счете, Флойду точно не интересна. И ценным имуществом я тоже не располагаю. А вот принять участие в споре повару явно хочется. Согласен. По рукам, тот ухмыляется, и скоро перед глазами появляется текст нового контракта с условиями спора. На этот раз использую опцию контрпредложения и вижу, как удивленно расширяются глаза повара. Собираешься ждать всего 2 часа? Я кивнул, забирая с блюда очередной кусок мяса. Если Кармелита окажется настолько нерешительной, что не определится за 2 часа, значит я в ней ошибся, и у меня появятся другие дела. Повар выглядит немного ошеломленным, но с измененным текстом контракта успешно соглашается, а я продолжаю методично пожирать мясо. Через 10 минут он все-таки оставляет меня в одиночестве. Понял, что я все равно не собираюсь раскрывать карт, а значит нет резона тратить время на какого-то зомби. Я же остаюсь на теплой скамейке, продолжая насыщаться. Через час, когда я опустошил 2/3 большого блюда и полностью выпил коктейль, около стойки появляется парень в черном комбинезоне. Оглянувшись, находит взглядом меня. Спустя несколько мгновений уже стоит рядом. Встал и пошел за мной. «Госпожа Кармелита хочет тебя видеть». Глава 8. Повернув голову, изучаю комбинезона взглядом. Бронепластины, пневматика, телескопическая дубинка и нож. Выглядит внушительно. И хорошо это знает. Встал, зомби. Не вынуждай заставлять тебя. Хмыкнув, перевожу взгляд на сферу наблюдения, которая установлена на потолке. А ты можешь заставить? Попроси вежливо, с уважением. Тогда я, может, и поболтаю с твоим боссом. Тот тяжело вздыхает и упирается руками в столешницу, смотря на меня. Думаешь, раз тут есть работающая камера, то ты неуязвим? Знаешь, в чем преимущество социального статуса, сука? В возможности навалять такому, как ты, если возникает острое желание. Справа от стоящего поперек прохода комбинезона появляется фигура повара, который складывает руки на груди. Только он может дать тебе отпор, Эльтак, на законных основаниях. Не забыл? Подручный Кармелиты косится в сторону Флойда. Зомби, и что он сделает? Защекочет меня до смертных колик? Не смеши, Фло. У сучонка просто съехала крыша. Вообразил себя крутым героем с кипящим сердцем и замерзшей головой. Или как там оно правильно? Пока боец говорит, я не сижу без дела, смещаюсь в сторону и двигаю тарелку на самый край стола, а потом подвожу руку к бокалу. Отчасти пришедший парень прав, Моих сил сейчас мало на что хватит. После еды самочувствие сильно улучшилось, но не настолько, чтобы драться с ним на равных. Как мне кажется, полноценное восстановление может занять еще дней 10, а то и больше. Вообще странно, что я столько сожрал и при этом все еще могу двигаться. Единственное объяснение, которое у меня имелось, темно-синий коктейль, которым угостил меня Флойд. Хер его знает, может в составе было что-то бодрящее. Если так, то эффект оно дало весьма мощный. Так ты идешь сам или тебя придется тащить? Наклонившийся комбинезон буквально рычит мне в лицо. Какой-то перебор с агрессией. Такое ощущение, что он не совсем в адеквате. Боец Кармелиты воспринимает мое молчание, как отрицательный ответ. И сразу переходит к делу, вцепившись в мою правую руку, рывком тащит вверх, поднимая на ноги. Как оказалось, силы в нем немало. Я буквально взлетаю вверх, а вместе со мной и пустой бокал, сжатый в левой руке. Перед глазами вспыхивает сообщение, но прочитать я его уже не успеваю. Впечатываю стекло в район переносицы комбинезона, разнося посудину на осколки. Тот от неожиданности разжимает пальцы, вскинув обе руки к глазам, хотя мог бы закончить все одним ударом. Разница в силе у нас такая, что его кулаку достаточно просто попасть мне в грудь, чтобы гарантированно свалить с ног. Обеими руками хватаю здоровенное блюдо, вытряхивая из него остатки жареного мяса. Делаю шаг в сторону, заходя за спину противника. Тот как раз начинает приходить в себя, убирает руки от глаз и правой срывает с пояса телескопическую дубинку, которую сразу же вытряхивает. Одновременно с этим видит, что цели нет на старом месте и машинально делает шаг назад. Этот момент совпадает с моей атакой, относительно тяжелое блюдо врезается в заднюю часть его коленей. Усиленный моим весом удар сбивает того с ног, заставив вскрикнуть от неожиданности. Я же оказываюсь слева от него, в районе головы, на которую сразу же и опускаю тарелку, разбивая ту на куски. Рядом со свистом проносится дубинка, глухо ударившая в металлический пол. Парень промахнулся. Схватив каждую руку по осколку, обрушиваю их вниз. Один проходит мимо цели, распарывая противнику щеку, а вот второй вонзается точно в глаз. Заведение оглашается громким воплем комбинезона, который снова пытается достать меня дубинкой, второй рукой прикрывая лицо. Но я снова смещаюсь, уходя за голову распластавшегося на полу бойца. Мышцы гудят от нагрузки, но бушующий в крови адреналин пока позволяет выполнять все маневры с нужной скоростью. Сейчас я не делаю ничего сверхъестественного, но для истощенного тела нагрузки слишком зашкаливающие. Руки с осколками тарелки снова опускаются вниз. Уцелевший глаз прикрыт кистью в перчатке, поэтому я рассекаю кожу на лбу над ним. Кровь льется вниз, комбинезон снова орет, бесполезно взмахивая дубинкой. До него наконец доходит, что можно просто подняться на ноги, разорвав дистанцию. Парень делает рывок, крутясь на полу. Левую руку упирает в пол, правую с дубинкой выбрасывает вперед. Ее последнее звено рассекает воздух рядом со мной. Еще одно движение и он окажется на ногах, после чего справиться с экипированным и здоровым противником будет практически невозможно. По правой руке течет кровь, я тоже порезался, орудуя осколками. Отбрасываю свое импровизированное оружие в левую сторону. Уже выпрямившийся боец немедленно разворачивается в ту сторону, очерчивая полукруг ударом дубинки. Зрение ему недоступно, один глаз физически отсутствует, а второй залит кровью. Поэтому инстинктивно реагирует на звук упавших осколков. Я же проскальзываю за его спиной к столу, за которым все началось, и вцепившись в палицу, все это время лежавшую на скамейке, разворачиваюсь, занося ее для удара. Через мгновение кусок металла под углом обрушивается сверху вниз. Правда, вместо затылка противника, врезается в его челюсть. Тот снова успел среагировать на звук и крутанулся на месте, сменив позицию. Челюсть с хрустом выворачивается под странным углом, а парень плывет, отступив назад, пытается опереться правой рукой о стол, чтобы не рухнуть вниз. Телескопическая дубинка скользит по металлической столешнице, левая рука бесполезно болтается в воздухе, он полностью открыт. Занеся палицу, снова обрушиваю ее вниз, вбивая прямо в лоб комбинезона. Удар становится финалом схватки, парня просто вырубает. Мой взгляд сразу смещается на кобуру с пневматикой, которую тот почему-то не пытался использовать. Интересно, наблюдатели сочтут это воровством, или местные законы позволяют забрать добычу у поверженного противника? Поднимаю глаза на повара, чтобы прояснить этот вопрос, но вместо Флойда обнаруживаю перед глазами сразу небольшую компанию. Та самая девушка, что была на приемке, которая пялится на меня с блеском во взгляде, и двое бойцов в знакомых комбинезонах, только еще и со шлемами на головах, в руках телескопические дубинки, судя по позам, они готовы немедленно броситься в бой. Молодец. Правда, у меня есть вопрос. Зачем ты его так разделал? Девушка проходит языком по губам, и я внезапно чувствую отклик организма ниже пояса. То ли это последствия схватки, то ли подействовало поглощенное количество еды, а может и работа напитка от заведения Флойда. Он не соблюдал правила хорошего тона. Да, ее взгляд проходится по залитому кровью телу, и девушка уточняет: именно поэтому ты выколол ему глаз, сломал челюсть и повредил череп, чудом не задев головной мозг. Мне остается только пожать плечами. Но ведь не убил. К тому же я честно предупреждал, что надо быть вежливее. Ее язык снова скользит по губам, оставляя за собой влажный след. Ладно, Кармелита сама решит, что с тобой делать. Ты же пойдешь со мной? Я усмехаюсь, рассматривая ее. Та, как будто что-то почувствовав, упирает руки в бока, из-за чего короткая кожаная куртка расходится в стороны. В итоге мне открывается вид на грудь, прикрытую лишь полупрозрачной тканью. Какого хера? Я должен еще недели две отжираться и в себя приходить, прежде чем реагировать на женщин. Организм как-то будто получил порцию экстра топлива, что заставило проржавевшие авто выдать почти 200 км в час, пусть даже со скрипом и риском рассыпаться прямо на трассе. Стоп, топливо, коктейль, который дал мне Флойд. Как он там сказал, ты не представляешь, как тебе повезло, и вроде что-то там добавлял про цену. Могу поспорить, это все он. Взгляд перемещается к повару, на лице которого отражается некоторое напряжение. Думаю, он не рассчитывал, что конфликт может зайти настолько далеко, если вообще предполагал его в своих раскладах. Да, видишь, когда меня вежливо просит, то никаких проблем нет. Девушка улыбается, демонстрируя свои зубы. Знаешь, у меня как раз наоборот, дорогой, не люблю вежливых подхалимов. Взмахивает рукой, поворачиваясь к своим бойцам. Уберите оружие и дотащите Эльтака до медстанции. Оба бьют телескопическими дубинками в пол, возвращая их в первоначальное положение. После чего один из них уточняет: а если не хватит кредитов? Тут же серьезно: глаз, челюсть, череп. Тогда пусть станция приведет его в чувство и обезболит, а потом предложишь долговой контракт под 5% в сутки. Не захочет, пусть гуляет так. Комбинезоны переглядываются. Выглядит забавно, если учесть, что их головы закрыты шлемами с непрозрачными снаружи стеклами. Потом в беседу вступает второй из них: но это же Эльтак, он свой. И девушка поднимает руку, обрывая его на середине фразы. Он слишком много позволял себе в последнее время, ошибка за ошибкой, а теперь не справился с элементарной задачей доставить для беседы зомби. Более того, проиграл ему в бою, получив повреждения, лечение которых встанет минимум в 1000 кредитов. И напомню еще раз, это мой прямой приказ. Кто-то из вас отказывается подчиняться. Бойцы отступают назад, почти синхронно опуская головы. Движутся вперед, только дождавшись еще одного взмаха ее руки. Ты не сможешь забрать его оружие, зомби. Под сферой наблюдения это будет засчитано как мародерство. С учетом твоего текущего статуса, верная смертная казнь. Идем, если не передумал. Развернувшись, шагает к выходу. Иду за ней, сжимая в руках палицу. Мимо проносятся бойцы, спешащие поднять товарища. Оба старательно делают вид, что меня здесь нет. Наверное, неприятно осознавать, что какой-то доходяга уложил неплохо вооруженного и экипированного коллегу. Выйдя на улицу, держусь позади девушки. Что сказать Кармелите, я уже знал. Варианты ответов на вопросы тоже продумал. У меня было немало времени, чтобы набросать план. Долгий путь от коридоров до Западного кольца прошел весьма плодотворно в плане анализа ситуации. В самом конце активность мозга снизилась до минимальных значений, мне пришлось полностью переключиться на свое физическое состояние. Но на тот момент в голове уже была схема действий. Все лежало на поверхности. Две группировки. Одна – многочисленный и хорошо вооруженный отряд «Кальмар», который держит под своим контролем практически все активные задания. Их бойцы были даже у входа в Западное кольцо. Но вот внутри территории я пока не видел ни одного из них. С другой стороны, не настолько многочисленная группа техников под руководством Кармелиты, экипированы и вооружены лучше, чем противник. Хотя это не факт, Их ключевое отличие от кальмаров – пневматика, эффективность которой находится под вопросом. Вот броня у технарей точно лучше. Насчет остального я не уверен. У Арбона, что пытался меня завербовать, был полноценный револьвер. Еще один кальмар щеголял с обрезом. Уверен, даже несколько единиц огнестрела с лихвой перекроют всю пневматику, что имеется у людей-кармелиты. Конечно, при условии, что найдется необходимое количество патронов. Подозреваю, именно в этом и состоит основная проблема местной элиты. От твоего револьвера будет мало практического толку, если в барабане всего 3 патрона. При таком раскладе он из оружия становится скорее инструментом психологического давления. Как бы там ни было, у кармелиты был свой канал поставок, как минимум для комбинезонов. Возможно, для чего-то еще, и хватало влияния, чтобы держать под контролем второе кольцо, куда конкуренты предпочитали не соваться. Но ее людей практически не было на центральной. Они не претендовали на масштабные задания и не руководили группами рабочих. Это наглядно демонстрировало, что весь остальной сектор находится под полной властью кальмаров. И если я верно понимал калейдоскоп из косых взглядов, перешептывания и обрывков слов, ситуация постепенно накалялась. Когда-то все было не так, и кармелита была той, что могла дотянуться до любого уголка сектора. Но сейчас кальмары подмяли под себя почти все, и продолжали давить, желая заполучить себе и второе кольцо. Не знаю, почему дело до сих пор не дошло до открытого конфликта. Но на мой взгляд, кармелита должна была слышать о новом зомби, что прямо посреди центральной угрожал отправить на тот свет троицу бойцов Цонха, и притащил в ее кольцо тушу Хосса. На ее месте я бы задумался, как можно использовать новичка в своих интересах. Как ни крути, нас с ней ничего не связывало. В работе на кальмаров меня заподозрить тоже сложно, я объявился здесь только вчера, и отклонил их предложение, о чем местный лидер тоже должна знать. Все это уже было уложено в голове, поэтому всю дорогу до офиса кармелиты, я откровенно пялился на зад идущей впереди девушки. Настолько неприкрыто, что стоявший около входа охранник удивленно хмыкнул, рефлекторно тоже глянув на ее ягодицы, но быстро отвернулся. Похоже, рассматривание начальственных задниц здесь не поощрялось. Внутри оказалось неожиданно уютно. Металлические стены были обиты покрытием, составленными из ткани футболок, которые перемежались со шкурами хоссов. Хотя, скорее обклеены. Сомневаюсь, что они решились пробивать металл. Стандартные светильники декорированы так, что если не знать, сразу и не поймешь, на что именно смотришь. На полу, подобие ковра. Хотя нет, настоящий ковер, ступни утопают в мягком ворсе. Поднимаемся наверх по лестнице, которая тоже прикрыта ковром, и скоро останавливаемся перед дверью. Провожатая поворачивается ко мне. Кармелита ждет тебя. Удачи, зомби. Как нарастишь мясо, найди меня. Если этот голодный блеск из глаз никуда не денется. Она многообещающе проводит языком по губам, и я растягиваю губы в усмешке. Боюсь, к тому моменту у меня появится масса дел. Тебе придется самой найти меня и вежливо попросить. На этот раз она не отвечает. Сверкнув глазами, проходит мимо, коснувшись бедром. А я кладу пальцы на дверную ручку и спустя мгновение делаю шаг внутрь комнаты, удивленно застывая на месте. Металлические стены полностью закрыты покрытием, имитирующим каменную кладку. Посреди комнаты стол из дерева или стилизованного под него материала. Рядом с ним стулья, которые тоже отнюдь не из металла. Около стены – диван. По бокам от него пара кресел, а напротив – выход в другую комнату. Окон нет, но они и не нужны. Перед хозяйкой жилья лежит планшет, на экране которого отображается картинка происходящего в кольце, сразу с нескольких ракурсов, что позволяет максимально охватить ситуацию. Установила свои камеры, каким-то образом получает данные с тех, что уже есть. Сама она не сильно похожа на ту девицу, которая меня сюда доставила. Завязанные в хвост светлые волосы, плотная белая рубашка, обтягивающая грудь. Белья она не носит, но этого и не надо, бюст держится сам по себе. В зубах сигарета, под рукой пистолет, а глаза с интересом рассматривают меня. С трудом отрываю взгляд от пистолета и перевожу его на лицо женщины. На вид ей не больше 30, морщин почти нет, кожа кажется гладкой, тело дышит силой, но стоит посмотреть в глаза, как появляются вполне обоснованные сомнения. Такие глаза идеально подходят старухе, которая повидала в этой жизни все, а потом случайно зачерпнула еще столько же, влив в себя. Впрочем, даже если и так, то сидящую передо мной женщину это не сломало. кивает на стул напротив себя. «Присаживайся, рассказывай, с чего ты взял, что я заинтересуюсь каким-то зомби, кто надоумил?» Глава 9. Опустившись на стул, кладу палец на соседний, рука Кармелиты лежит около пистолета, у меня нет шанса даже просто дотронуться до нее, женщина раньше всадит в меня пулю. «Решил, ты можешь использовать меня, чтобы переломить расстановку сил в свою пользу?» Выдаю я ответ на ее вопрос. Несколько секунд она молча смотрит на меня, потом внезапно принимается хохотать. Отсмеявшись, качает головой и прикуривает вторую сигарету от первой. «Я бы не так сильно удивилась, если бы ты сказал, что пришел, чтобы предложить свои услуги в постели. Чем мне может помочь сраный зомби? А, кусок ты тупого идиота!» Выдыхает дым, и тот быстро поднимается к потолку. «Система встроенной вентиляции, причем достаточно мощный. Ваш человек в медстанции. В харчевне Флейда разделывают хосса, которого я принес. При всем этом, хочу заметить, мышцы еще не пришли в норму. Как только я смогу действовать в полную силу, боеспособность вырастет». Та усмехается, а я ловлю себя на мысли, что в отличие от предыдущей девушки, это меня никак не заводит. С формами и лицом все в порядке, но от нее как будто веет холодом. Трахать такую, все равно, что иметь снеговика. Предположим, ты и правда на что-то годишься. С чего мне тебе доверять? Зомби, что появился тут, буквально вчера. Я втягиваю ноздрями сигаретный дым. Воспоминаний он вроде и не пробуждает, но зато правая рука сама дергается, едва не потянувшись к пачке на столе. Именно поэтому ты и можешь мне доверять. Кальмары подмяли под себя почти всех из нас, заставив их подписать рабские контракты. Мне предлагали вступить к ним в качестве полноценного бойца. Я отказался и готов помочь тебе изменить расклад в свою пользу. Женщина задумчиво разглядывает меня. И чем ты можешь мне помочь, зомби? Даже если восстановишься, как тебя использовать? Между нами нет никакой связи. Ты можешь бить по врагам, не используя своих людей. Кармелита качает головой. Все кольцо видела, как ты пришел сюда. Уверена, первые гонцы уже мчатся к кальмарам, чтобы доложить им, а спустя полчаса об этом будет знать весь сектор. Жить в замкнутом мирке скучно, любая новость на вес золота. Я избил твоего человека, лишил его глаза и сломал челюсть, заставил потратиться. Чем не предлог для визита? Женщина кривится в усмешке. Как ты предлагаешь объяснить тот факт, что тебя отпустили живым? А, зачем мне выпускать того, кто покалечил одного из бойцов? Мы уже торгуемся. Отлично. Если под твоим контролем оба источника информации о встрече, можно придумать массу версий. Например, я расплатился с тобой ценной информацией о кальмарах или какой-то находке в коридорах. Лидер техников хмыкает. А это может быть интересным. Заставит уродов побегать. Выдохнув дым, наклоняет голову на бок. Но сначала ответь, в чем твой резон? Зачем рисковать своей головой? Решаю дать честный ответ. Я хочу выбраться отсюда. Подняться на ярус выше. В холодных глазах впервые мелькает искра жизни. Это невозможно, зомби. 11 бойцов истины. Лучшие из той груды отбросов, что были здесь. Огнестрел у каждого. Патронов не так много, но и длинные перестрелки тут устраивать ни с кем. Ты либо вгоняешь утырку пулю в голову, либо он просто бежит, завидев ствол. Затянувшись, вздыхает. Никто не вернулся. Раз не смогли они, не получится ни у кого из нашего сектора. Я скептически хмыкаю. Они могли дойти до цели, но не так, как планировали. Например, вдвоем или втроем. Думаешь, они бы рванули назад, потеряв по дороге почти всех людей и понимая, что второй раз этот путь преодолеть не выйдет. Ее лицо искажается гримасой, и до меня доходит, что тут что-то личное. Она наверняка десятки раз прокручивала все мои аргументы в голове, но по какой-то причине женщине проще считать ушедших мертвецами. Он бы вернулся. Кейн, капитан истины, мужик с остальным хером и яйцами, размером с твою голову зомби. Он бы вернулся, не испугался и не оставил меня здесь. Вот и причина. Пока я думаю, как перевести разговор в другое русло, Кармелита сама задает новый вопрос. Зачем тебе на другой ярус? Чего ты хочешь? Добраться до земли, солнца и деревьев, чтобы жить под ними, слушая пение птиц? Последние фразы, скорее всего, цитаты ее любимого Кейна, что сгинул в неизвестности. Проблема в том, что у меня совсем другие приоритеты. Поднимаю взгляд к потолку, и женщина понимает намек правильно. Здесь нас никто не услышит. Ты можешь говорить все, что угодно, да и тем, кто наверху, чаще всего плевать на наши разговоры, если там вообще есть кто-то живой. Откинувшись на спинку стула, стараюсь не обращать внимания на сигаретный дым. Я хочу подняться на самый верх, выяснить, где я и кто меня сюда определил, после чего найти выродка и скормить ему собственную печень, нарезанную тонкими слайсами. Женщина мрачно кивает, туша окурок в самодельной пепельнице, сделанная из куска металла. Понимаю, первые года 2-3 я тоже рвалась наружу, хотела добраться до тех, кто здесь всем управляет, и рвать их на куски, но потом поняла, что это не имеет смысла. Мы нулевки, которых не просто так засунули на самый дерьмовый ярус, а на остальных. Если там есть люди и условия для их жизни, значит, у них и снабжение получше. Ну вот представь, вламываешься ты на ярус с пистолетом, а тебя встречает взвод бойцов в броне и с автоматами. Что станешь делать? Цокнув языком, не задумываясь, выдаю ответ. Действовать по ситуации. В любом случае, это не повод оставаться на одном месте. Какое-то время молча смотрит на меня, потом начинает говорить, и я сразу понимаю, что философская часть беседы закончена. На сегодня останешься здесь. Можешь выбрать любое место на 5 нижних ярусах. Перед этим зайдешь к Флайду, получишь еще один коктейль, и третий выпьешь вечером. Первый, тебе этот хитрожопый толстяк уже выдал. И судя по тому, как ты пялился на Вейну, он успешно сработал. А потом, если будешь в кондиции, получишь от меня ночное задание и отправишься в путь. Ожидаю, что она продолжит, рассказав, каким именно будет задание. Но женщина благополучно молчит. Тогда уточняю сам, почему ночное, и в чем оно будет заключаться. Та скалится в усмешке. Ночное, чтобы не шагать на виду у всех. Суть задачи узнаешь вечером, перед тем, как выйти. Так не пойдет. Я все равно никуда отсюда не денусь. А чем больше времени будет на обдумывание задачи, тем лучше. Еще несколько мгновений раздумывает, постукивая по столешнице. Потом определяется с решением. Тебе нужно будет кое-кого прикончить. В секторе есть темные зоны, где отсутствует наблюдение. Их любят те, кому не по душе обычная жизнь. Ублюдки, наслаждающиеся болью других и любящие лить кровь по малейшему поводу. Лидер одной из таких групп ты и должен будешь убить. Видимо, на моем лице отображается не мой вопрос, потому как Кармелита сразу продолжает. Ты получишь еще 2 коктейля, 3 в сумме за один день. Максимум, который может сейчас выдержать твое тело. Этого должно хватить. Оружием я тебя тоже снабжу. Хочу поинтересоваться, что именно эти коктейли делают, но она уже кивает на дверь. А теперь иди. Если будут вопросы, адресуй Флайду или Вейне. При наличии возможности тебе все объяснят. Намек понятен, пора убираться из кабинета. Поднявшись на ноги, еще раз окидываю помещение взглядом, стараясь захватить детали, а через несколько мгновений уже стою в коридоре, где меня ждет спутница, как там ее назвала Кармелита. Вейной, следуй за мной, зомби. Приказ четкий и ясный, присматривать, объяснять, наблюдать. Вниз спускаемся молча. Вопросов у меня масса, но пока предпочитаю приглядеться к окружающим интерьерам. Глаза уже привыкли к отделке и теперь подмечают другие детали. Например, наблюдательный пост около одного из окон. И что-то похожее на полноценную винтовку рядом с бойцом. Оружие накрыто куском ткани, поэтому сложно разобрать детали. Но я вижу общие очертания и кусок приклада. Это точно какой-то вариант винтовки. Если это настоящие огнестрелы, таким же способом прикрыты все остальные направления, то потенциал отряда Кармелиты становится куда более весомым. С другой стороны, в логове кальмаров я не был. Как знать, что скрывается в их загашниках? Оказавшись на улице, понимаю, что Вейна ведет меня совсем не к Флайду. Вместо этого девушка уверенно направляется к одной из лестниц, что ведут на круговые террасы. Подъем заканчиваем только на уровне 3-й из них. Здесь подручная Кармелиты шагает ко входу, перед которым дежурит одинокий мужик в штанах и футболке, вооруженный топором. Они обмениваются кивками, и мы проходим по коридору, в итоге оказавшись внутри помещения с десятком двухъярусных кроватей и тумбочками. Кроме нас тут больше никого. Что интересно, единственная сфера наблюдения не работает. По крайней мере, индикатор на ней не светится. Располагайся. У тебя наверняка есть вопросы, которые ты хочешь задать. Лучше сразу со всем разобраться, чтобы не тратить время потом. Сама девушка опускается на нижний ярус одной из кроватей, с интересом разглядывая меня. Хм, если она знала, что Кармелита собирается отправить меня куда-то в ночь, то зачем была сцена прощания в коридоре? А если не предполагала такого расклада, то как настолько быстро узнала о результате нашей беседы? Она же ждала сразу за дверью. То есть, либо вся проверка была постановкой, либо у них есть какие-то средства связи, скорее всего завязанные на интерфейс. Но спрашиваю я не об этом. О секретах своего босса девчонка все равно ничего не расскажет. Зато способна выдать немало иной полезной информации. Что за напитки вы мне подсовываете? Состав, воздействие на организм, происхождение. Та немного откидывается назад, опираясь на руки. А ты сам еще не догадался? Мы занимаемся приемкой свежего мяса. Каждый новый зомби проходит через наших людей и получает индивидуальную оценку, требуется ему медицинская помощь в восстановлении или нет. Кто бы ни организовал все это, изначально такого зашкаливающего уровня потерь не предполагалось. Она кривит губы в усмешке, наблюдая, как я опускаюсь на кровать напротив. Потом продолжает. Если кто-то из зомби чувствует себя плохо, ему положен комплекс из трех коктейлей. Ускоряет процессы метаболизма, дает возможность быстрее восстановить мышечную массу, выступает катализатором для деления клеток внутренних органов, плюс выводит токсины и мертвые клетки, стабилизирует работу нервной системы и на первых порах неплохо бодрит. Когда выпьешь второй, прочувствуешь всю суть процесса. Мне снова открывается отличный вид на ее грудь, но мысли идут в несколько ином направлении. И это должно сработать всего за один день, вернуть меня в полноценную форму. Вина с усмешкой качает головой. Вторая и третья порции будут немного изменены. Концентрация внимания, стимулирование работы мышечной ткани, повышенная реакция, дополнительные препараты. У Кармелита есть такие полномочия. Откуда они вообще берутся? Вы же их точно не сами делаете. Девушка снова улыбается. Еженедельно к нам поступает новая партия зомби. От 100 до 300 человек. Это от 30 до 100 комплектов коктейлей. А они действуют не только на свежачков. Ускоренный метаболизм, собранность, рост мышечной массы. Кто от этого откажется? Потому и расходится по всему сектору. Часть продает Флойд, другие поставляются кому-то еще. Четвертую часть по фиксированной ставке забирают кальмары. Им тоже хочется поддерживать форму без лишних усилий со своей стороны. Вот и еще один инструмент, при помощи которого Кармелита удерживает власть. Спрашивать о том, достаются ли положенные коктейли тем, кто в них реально нуждается, нет никакого смысла. Я видел все своими глазами и хорошо помню, что ни одного напитка на приемке не было. Значит, все уходит на сторону и благополучно продается. Кого я должен убить? И чем его смерть поможет Кармелите? Ее помощница потягивается на кровати, демонстрируя мне свое тело и протяжно вздыхает. Специально провоцирует меня, должна ведь понимать, что несмотря на соответствующую реакцию организма, вероятность того, что я окажусь готов к сексу, невелика. Тебя пошлют прикончить Краца, лидер рыбаков. Молча развожу руками, продолжая смотреть на девушку, и та объясняет. Была раньше такая община, занимались разведением рыбы. Когда-то существовал и такой комплекс. В какой-то момент они пошли против истины, которая тогда контролировала сектор. Отказались подчиняться и решили, что станут продавать все напрямую. Сначала те пытались надавить официально, используя социальные статусы своих командиров. Это не сработало, у рыбаков неожиданно нашелся противовес. Снова сладко потягивается. Тогда истина начала действовать другими методами. Отрезали электричество сразу в трех блоках сектора и атаковали. Победа была одержана, остатки рыбаков бежали, а территория осталась за истиной. Но победители совершили ошибку. Посчитали, что все кончено и расслабились. Остатки рыбаков вернулись той же ночью. Перебили оставленных часовых и фактически уничтожили оборудование. Дай догадаюсь, когда ядро истины ушло в никуда, кальмары договорились с ними о союзе. Приподнявшись на локтях, девушка укладывается на подушку. Скорее о взаимном нейтралитете. А еще они очень хотели снова запустить рыбное хозяйство. Но старое руководство рыбаков что-то там намудрило. У них получился настоящий замкнутый круг. Даже при восстановленном оборудовании требуется специальный социальный статус, чтобы его запустить. А для его получения, оборудование должно быть в рабочем состоянии. И чем сейчас занимаются остатки рыбаков? Я уже предполагал, какой именно ответ услышу. Но на всякий случай хотелось подтвердить догадку. А как ты думаешь, у них три блока без электричества и сфер наблюдения. Выживают, как могут, забыв о всех правилах. Настолько, что никто из старожилов не суется близко к их району. Но кальмарам плевать. Пока договор соблюдается, они готовы закрывать глаза на что угодно. Теперь схема выстроена полностью. Но я все равно не понимаю пару моментов. Почему вы решили, что я смогу добраться до их этого краца? Из чего его бойцам набрасываться на кальмаров? Помощница кармелиты проводит языком по губам. Ты именной зомби, отказавшийся от предложения Арбона, а значит тяготеющий к самостоятельности. Запрет на просмотр личного дела обойти мы не можем, но кое-то что понятно и так, например тот факт, что ты отлично подойдешь на роль инструмента для ликвидации, и немало убивал в прошлом. А что до подозрений, то ты оставишь на месте убийства именной нож третьего лейтенанта кальмаров, Хаца. Девушка оттягивает рукав на правой руке, и я вижу черный браслет с парой тускло мерцающих индикаторов. Нажимает на нем кнопку. Флойд, можно отправлять груз. Перемещает взгляд на меня. Время выпить второй напиток, зомби. Сразу предупрежу, ванная комната и все удобства вон в той стороне, за дверью. Намек не внушает оптимизма, но я решаю его никак не комментировать. Хотя информация про ванную комнату заслуживает внимания. От того, чтобы смыть с себя грязь и пот, я бы точно не отказался. Посланник от Флойда появляется спустя 5 минут. Тот самый официант, что встречал меня, заходит с большим подносом, на котором целое блюдо мяса, один странного вида бокал, больше похожий на медицинскую колбу, и 2 маленькие бутылки с водой. Кивнув, ставит все на одну из тумбочек и, повторно наклонив подбородок, ретируется. А с соседней кровати доносится насмешливый голос Вейны. «Давай, зомби, хлебни и вспомни, каково это – жить». Глава X. Взяв в руки запечатанную в пленку колбу, вскрываю слой упаковки. Потом поворачиваю крышку, и слышится легкое шипение. По запаху похоже на в голове крутится название какого-то прохладительного напитка, который я вроде бы помню. Но вот назвать его никак не выходит. Глоток, еще один, а неплохо. Потягивая напиток, полностью осушаю емкость. И буквально сразу чувствую, как желудок требует еды. Что за дрянь туда засунули, если она срабатывает настолько быстро? Блюдо с мясом сейчас кажется одной из самых желанных вещей во вселенной. Я пытаюсь себя сдерживать, но залитая в организм химия сносит барьеры, заставляя пожирать мясо без остановки. Тело работает, как конвейер, руки забрасывают мясо в глотку, зубы стремительно рвут его на части и перетирают, а потом оно отправляется дальше к желудку. Не знаю, сколько точно проходит времени в таком режиме, но в какой-то момент я внезапно обнаруживаю, что на блюде больше ничего нет, а мой организм буквально вопит, что ему требуется избавиться от отходов жизнедеятельности. Впервые за все время пребывания в секторе, рывок к двери, на которую указывала Вейна, и я оказываюсь в небольшом коридоре с парой дверей. Сначала посещаю отхожее место, а потом, немного подумав, захожу во вторую комнату. В принципе, обычная душевая. Если бы не рычаг в стене и выцарапанная рядом надпись, лишний расход воды – это смерть. Не всегда от жажды, нулевка. Иногда от ножа друга, которому этой воды не хватило. Сложно сказать, в какое время сделана надпись и на кого намекает. Сомневаюсь, что она имеет отношение к текущим реалиям и распределению ресурсов. Скорее всего, неизвестный долбил металл еще до начала правления кармелиты. Стянув шорты, внезапно понимаю, что оставил палец в комнате. Столкнись сейчас с противником, окажусь полностью безоружен, не считая самодельной веревки и ножа из банки консервов. Хотя, если бы меня хотели прикончить, то так бы и сделали. Возможностей у людей местной королевы была масса, а кальмары сюда не сунутся. Опускаю вниз рычаг, и трубы на стене немедленно гудят, наполняясь водой, а в стене открывается ниша, где лежит крохотный кусок мыла. Как раз хватает на то, чтобы дважды намылить все тело, смывая с себя грязь. К моменту, когда заканчиваю, рычаг возвращается в исходное состояние, вода закончилась. Отходит в сторону еще один кусок металлической стены, и в помещение врывается поток горячего воздуха. Подставив тело, наслаждаюсь ощущением чистоты. Потом возвращаю на место шорты и, разложив вещи по карманам, выхожу. Вейна встречает меня, поднявшись на ноги. Скользнув взглядом по телу, высовывает кончик языка, ведя им по губам. И на этот раз реакция моего организма разительно отличается. Я не просто чувствую, как шевелится основной мужской инструмент. Скорее это похоже на захлестывающую разум волну дикого желания, которая просто не оставляет мне выбора. Едва ли не рыча, вцепляюсь в куртку, сдирая ее. Рубашку она расстегивает сама, сумев выскользнуть из моих рук и дважды увернуться от них, задорно смеясь. Но вот на третий я ее ловлю. Пальцы спускаются к ремню штанов, и через секунду я уже стаскиваю их, опрокинув Вейну на кровать, а спустя еще мгновение уже вбиваю в нее стоящий железобетонным столбом член. Помощница Кармелита извивается на кровати, подаваясь бедрами навстречу мне. Зубы сомкнуты на простыне, чтобы заглушить стоны, пальцы вцепились в край ходящей ходуном двухъярусной конструкции. Сам я с трудом контролирую свое собственное тело. Пальцы на ягодицах Вейны мнуто стискивают их до побеления, растягивая в стороны, а член продолжает работать, как отбойный молоток. Правда, нет ощущения подступающего финала. Переворачиваю девушку на спину, и ее ноги оказываются на моих плечах. Руки моментально переключаются на грудь, а сама она начинает орать во всю глотку. Простынь выскользнула из зубов. Не знаю, что именно срабатывает, то ли вид искаженного удовольствием лица, то ли звук стонов. Но я все-таки кончаю, прижав ее ноги к груди. Выдохнув, отступаю назад, а Вейна остается лежать в кровати и, тяжело дыша, рассматривает нижнюю часть верхнего яруса кровати. «А ты был хорош, зомби. Не ожидала. Крышу сносит у всех, но обычно все проходит весьма прозаично». Поднявшись на ноги, вскрикивает, проводя рукой по алой коже ягодиц. Прищурившись, бросает взгляд в мою сторону, негодующе цокая языком. Потом шагает в сторону ванной комнаты. «По-хорошему, мне тоже сейчас нужны водные процедуры. Сил хватает, я не чувствую прежней усталости в мышцах. Единственное, имеется ощущение некоторой сонливости. Хотя сейчас вроде бы еще день». Использовав для гигиенических процедур простынь, натягиваю на себя шорты, а в проходе показывается Вейна. Собственное обнаженное тело, похоже, ее мало смущает. Девушка усаживается на одну из кроватей, не предпринимая попытки одеться. Спать или снова трахаться, зомби? Реакция на эту сборку напитка у всех индивидуальная. Как проходит у тебя, ХМ? Вот же сука. Она была уверена в том, как подействует коктейль, и, дождавшись момента, получила свою порцию удовольствия. А судя по фразам, проделывает это с каждым подходящим покупателем, с той лишь разницей, что я этот напиток получил бесплатно. Вроде бы жаловаться ни на что, красивая девушка сама напрыгнула на член. С другой стороны, присутствует чувство легкой досады. Поморщившись, отгоняю мысли в сторону. После второй порции коктейля эмоций в голове стало намного больше, и я бы не сказал, что мне это сильно нравится. Молча укладываюсь на свободную кровать, подтянув под голову подушку. Вина права, легкое желание еще присутствует, но оно однозначно проигрывает тяги ко сну. Сейчас мне кажется, что я не спал, как минимум, неделю, и телу срочно требуется отдых. Разум уже погружается в темноту, когда сбоку слышится голос девушки. Выбор засчитан, зомби. Разбужу через 5 часов, этого должно хватить. Ответить я не успеваю, да уже и не могу, сложно контролировать тело, когда ты фактически отключился. Просыпаюсь от толчка в плечо. Правая рука сразу же пытается нашарить на поясе кобуру. Через секунду до меня доходит суть происходящего, и я меняю положение руки. Но стоящая надо мной Вейна успела все заметить. Качнув головой, снова щурится. Мышечная память, которую не вышло вытравить. Ты точно воевал, зомби. Настолько долго, что это не вырезать полностью. Хочу поинтересоваться, при чем тут мышечная память? Судя по разговорам людей в тоннелях и на центральной, с профессиональными навыками у них все было в норме. То есть уничтожались только личные воспоминания. Но задать вопрос не успеваю, в помещении появляется уже знакомый официант, такая же, запечатанная в пленку колба. Если первая была темно-синего цвета, а вторая оранжевого, то третья окрашена в красный. Плюс на подносе еще одна тарелка мяса, только на этот раз вдвое меньше прежней. Дождавшись, пока парень выйдет, вскрываю упаковку и поворачиваю крышку. В ноздри бьет сладковатый аромат. На вкус оказывается таким же. Эффект заметно отличается от предыдущего. В прошлый раз я сразу набросился на еду. Потом бегом помчался в ванную, а на сладкое отодрал Вейну. Сейчас же настолько резкая реакция отсутствует. Есть легкое ощущение того, что прочистилась голова, а концентрация выросла. Но не факт, что это действительно правда. Медленно поедаю мясо, раздумывая над ситуацией. Похоже, третий коктейль все-таки начал работать. В моей голове появилось еще 2 весьма важных вопроса, один из которых я сразу озвучиваю. Кармелита сказала, что даст мне оружие. Какое именно? И что будет из экипировки? Девушка усмехается. Ну вот, после третьего вы все делаетесь расчетливыми и совсем забываете о том, как это прекрасно, отдаваться страсти. Я молча смотрю на нее, и девушка с сделанным сожалением вздыхает. Огнестрел ты точно не получишь, но чем-то из холодного тебя обеспечит. Одежду, думаю, тоже выдадут. Хватит, чтобы добраться до цели. Чуть подумав, задаю второй вопрос. Моя награда, что я получу? Вина снова растягивает губы в усмешке. В условиях задания все будет указано. У кармелиты достаточный социальный статус, чтобы спровоцировать выдачу обычного задания. Плюс она составит личный контракт. Взяв с блюда еще один кусок мяса, киваю. Но что именно там будет? Та отрицательно качает головой. Этот вопрос тебе стоит адресовать ей, как только встретитесь. На момент замерев, касается своего браслета на руке и поднимается на ноги. Все, идем. Только сначала немного подправим твой имидж. Кричит, подзывая кого-то, и в комнате появляется официант, держащий в руках фартук с ботинками. На Вину парень почему-то косится с изрядной долей опаски, хотя у нее нет при себе никакого оружия. Теперь я в этом уверен на все 100%. Разве что она его в заднице прячет. Теперь на выход. Иди в паре метров позади меня, и железку свою под фартуком тащи, чтобы никто не увидел. Сама она исчезает в коридоре, а я задерживаюсь, чтобы задать официанту всего один короткий вопрос. Тот какое-то время колеблется, скосив глаза в сторону прохода, но потом отрицательно машет головой, а я сразу бросаюсь следом за Вейной. Снаружи все уже залито тускло-красным светом. Местная ночь. Со стороны заведения Флойда доносятся крики и шум, а через одно здание от него я внезапно вижу полуобнаженные женские фигуры. Бордель? Серьезно? Против ожидания, мы направляемся совсем не к постройкам в центре. Вместо этого движемся по третьей круговой террасе, по сути идем вдоль кольца. Потом спускаемся на вторую, и тут Вина ныряет в какой-то неприметный проход. Следую за ней и, протиснувшись через узкий коридор, оказываюсь на небольшой площадке, которая продолжается запертой дверью. Здесь уже ждет кармелита, рядом с которой застыла мощная фигура одного из бойцов. Помимо габаритов, у него есть еще одно критическое отличие от остальных: в набедренной кобуре болтается не пневматика, а полноценный пистолет. Готов, зомби? Открой в интерфейсе карту. Сейчас здесь появится задание, и ты будешь должен его принять. Сразу же, пока не увидели остальные. Я поднимаю правую руку в предупредительном жесте. Стоп, сначала покажи мне экипировку и оружие. Плюс, надо обсудить награду. Женщина усмехается. Недоверие – это хорошо, зомби. Это шанс выжить. Смотри. Подняв стоящий на полу рюкзак, открывает его, начав доставать содержимое. Черные штаны, такая же футболка и пояс. Из оружия, два ножа и топор. Это все? Кармелита упирает в меня холодный взгляд. Ты пойдешь против рыбаков. Они предпочитают жить без внимания контроллеров. А значит, без серьезного оружия и медикаментов. Этого хватит. Дай я тебе что-то более серьезное, подстава станет очевидной. Вроде верно все говорит. Весь огнестрел тут наперечет, и легко можно понять, откуда появилась та или иная единица. Пневматика в принципе может быть у кого угодно, но пока я ее видел только у технарей, то есть остается только холодная, вариаций которого тут не так уж много. Рюкзак я тоже беру с собой. Что по поводу награды? Женщина едва заметно усмехается. 1000 кредитов за подтверждение гибели Кратца. Для идентификации достаточно любой части тела. Плюс возможное изменение социального статуса, гарантированное повышение социального рейтинга и товарный бонус. Сделав короткую паузу, продолжает. Это формулировки официального задания. От меня лично, пожизненная возможность бесплатной ночевки в Западном кольце, пожизненная бесплатная кормежка у Флойда и еще 4000 кредитов. Напомню о задаче. Нужно прикончить Кратца и оставить в его теле вот этот нож. Лидер технарей поднимает руку с ножом, демонстрируя мне лезвие, на котором грубо выгравированы символы. Как только завалишь его, сразу уходи. Дай разрешение на загрузку дополнительной карты, я сброшу маршрут к их логову. Как только заканчивает говорить, перед глазами всплывает сообщение. Кармелита предлагает вам открыть доступ для загрузки карты. Позволить? Да нет. Подтверждаю открытие доступа, и в следующую же секунду приходит уведомление о том, что загрузка карты завершена. Открыв ее, вижу пунктирную линию, которая тянется от западного кольца до места обитания рыбаков. Второй уровень используется редко, большинство залов пустуют, а людей там обычно не встретить. Но на всякий случай будь осторожен, и не уходи с маршрута. Эту дверь я открою сама, а выход на первый уровень среагирует на сетчатку твоего глаза. Там есть сканер. Нужные данные я уже заложила. Но запомни, важно добраться до него за ближайшие 40 минут. После этого проход уже не откроется. Снова всматриваюсь в карту. Высота нулевого яруса составляет 30 метров. Это 10 уровней по 3 метра. Насколько я понимаю, все люди находятся на первом уровне. Но мы сейчас на втором, по которому можно незаметно срезать путь и спуститься на первый, сразу оказавшись среди темных коридоров. Лимит в 40 минут логичен. Кармелита не хочет, чтобы я увидел то, чего не следует. А имея ограниченный запас времени, я точно не стану отклоняться от пути и пытаться изучить окружающую территорию. У нас будет вариант связи, на случай, если что-то пойдет не так. Женщина отрицательно качает головой. Нет, этот вход я заблокирую сразу, как ты пройдешь дальше. Второй находится среди блоков, где нет камер наблюдения. Отдать тебе наш браслет, значит открыто признать, что сама послала убийцу. Этот маршрут раньше уже использовался. Вы пытались подобраться к рыбакам таким путем? Вижу, как ее охранник шевелит пальцами правой руки. А вот сама Кармелита сохраняет полностью невозмутимое лицо. Они не должны ждать удара с этого направления. Это все, что тебе стоит знать. Маршруты отступления на твоей карте тоже указаны. Можешь воспользоваться любым из них. А теперь принимай текст контракта. На этот раз передо мной появляется кусок текста, в котором описывается часть соглашения, касательно обещаний со стороны Кармелиты. Пробежав глазами строчки, подтверждаю наше соглашение. Сложив все вещи обратно в рюкзак, передаю охраннику фартук и ботинки, после чего киваю лидеру технарей. Через пару секунд дверь с шипением отъезжает в сторону. За проходом виднеется обычный коридор, подсвеченный тусклым красным светом. Цепочки небольших светильников тянутся вдоль стен. Забросив рюкзак за плечо, шагаю туда. Как только оказываюсь в самом коридоре, дверь возвращается в исходное положение, а я принимаюсь переоблачаться. Минута времени и меня уже не узнать. Черные штаны из плотной ткани, новая чистая футболка и сразу 3 единицы холодного оружия на поясе. Свою палицу я засовываю в рюкзак. Оружие может и выручило меня, но топор куда удобнее и более смертоносен. Закончив, открываю карту и сразу начинаю двигаться. 40 минут – это не такой большой отрезок времени. Если где-то сверну не туда и задержусь, можно действительно опоздать, застряв на втором уровне. А судя по тому, что я вижу, людей здесь и правда практически не бывает. Пустые помещения и коридоры, освещаемые крохотными светильниками, пыль под ногами и полная тишина. Терзают меня смутные сомнения по поводу того, что здесь можно вообще отыскать еду. Останешься и банально сдохнешь с голода. Выйдя к очередному полутемному залу, замираю в проходе. Мне показалось, или со стороны другого выхода, что ведет сюда, донесся какой-то звук. Глава 11. Оставаясь на месте, прислушиваюсь. Сейчас я перед самым проемом, за которым начинается ползала. Помещение приблизительно 10 на 10 метров. Я вижу еще, как минимум 3 выхода из него, в один из которых мне нужно попасть. Опустив руку на рукоять топора, висящего справа на поясе, вовсю напрягаю слух. Здесь могут быть хасы, а другие люди. Кармелита не предупреждала ни о первых, ни о вторых, но чем дольше я анализирую ситуацию, тем больше убеждаюсь, что доверять ей на все 100% точно не стоит. Особенно после того, как официант отрицательно качнул головой в ответ на мой вопрос. Около 2 минут остаюсь на месте, наблюдая за залом. Ни единого скрипа, ни шороха, ничего. Чужого дыхания я тоже не слышу. Это при том, что после коктейлей с добавками слух стал куда более острым. Да и все остальные чувства серьезно усилились. Ладно, надо что-то делать. Пока я остаюсь на месте, время уходит. Может быть, там и нет вовсе никого, а мне просто показалось. В таком случае я сейчас веду себя, как последний идиот. Осторожный шаг вперед. Кручу головой по сторонам, осматривая зал. Вижу еще 2 выхода, но в обоих просматриваются уходящие вдаль коридоры, и они пусты. Вот в тех 3, которые я заметил первыми, может оказаться кто угодно, с моей позиции их не рассмотреть. Когда делаю еще несколько шагов, уже свернув в сторону и направляясь к нужному мне выходу, по металлу грохочут ботинки. Успеваю только повернуть голову, как бок обжигает дикой болью. Чудом удержавшись на ногах, срываю со спины рюкзак, прикрываясь им, и следующий удар приходится в броню. «Сдохни, сраный зомби! Жри! Жри дерьмо, сука!» Взвод танкисток в глотку и задницу. «Какого хера? Это же Эльтак, долбанный идиот, которого я припечатал в харчевне!» Пока в голове проносятся мысли, я бегу к ближайшему выходу. Ублюдок вовсю палит из пневматики, что оказалось не таким уж маломощным оружием, а мой правый бок отдает зверской болью, которая заливает тело при каждом движении. Если бы не коктейли, то я бы уже давно валялся на полу. Правда, у оружия есть и минус. Для того, чтобы прикрыть себя, достаточно удерживать на вытянутых руках рюкзак. Не знаю, из какого материала пули, которыми ведет огонь комбинезон, но судя по тому, что сквозь рюкзак они не проходят, речь не идет о свинце или каких-то его аналогах. Уже перед тем, как нырнуть в коридор, получаю вторую пулю в бедро правой ноги. Врезавшись в стену, стискиваю зубы и ковыляю дальше. На ходу опускаю руку, ощупывая бедро. Штаны не пробиты, значит, пуля отлетела назад. Сила удара была серьезной. Думаю, в тканях тела точно образовалась солидная гематома. Из-за пули наверняка лопнула целая пачка сосудов. Но это не смертельно и не так напрягает, как колющая боль в боку. Ускорившись, сворачиваю за угол, а за спиной снова раздается хлопок. «Беги, ублюдок, беги, я тебя догоню, слышишь? Сниму с тебя кожу и в таком виде притащу Дору. Ему такой фокус точно придется по душе, сука». Мчась дальше, прикидываю, не стоит ли устроить засаду за следующим поворотом. Один удар топора и преследователю конец. Прихожу к выводу, что идея стоящая, но когда сворачиваю направо, оказываюсь перед выходом в странную комнату. Отрезок коридора перед выходом в нее всего полметра, и он заканчивается решетчатой дверью, которая кажется закрытой. Если так, то мое положение резко ухудшится. Рванувшись вперед, быстро понимаю, что ошибся, решетка ничем не фиксируется, но сзади уже слышатся шаги Эльтака. Я банально не успею вернуться на нужное место, чтобы оказаться в выигрышной позиции. Поэтому бегу направо и вперед, обходя сбоку громадную прямоугольную трубу, которая выходит из потолка и уходит в пол. Я бы сказал, что эта махина где-то 4 на 4 метра, не меньше. Успеваю добраться до нее, когда в комнату влетает преследователь. Новый хлопок. Звенит металлическая стена, в которую угодила пуля. «Я прикончу тебя, тварь. Ты выколол мне глаз, а я отрежу твои яйца. Потом откромсаю хер, высушу и буду носить на шее, как напоминание всем остальным сраным утыркам». Орет так, как будто у него мозги не в порядке. Он еще в харчевне показался странным. А теперь я почти уверен, что у него либо едет крыша, либо парень плотно сидит на каком-то психотропном дерьме. «Выйди и прими смерть, как мужик. Если прекратишь бегать, обещаю, что не поведу тебя к Дору. Просто прикончу». Дойдя до угла, сворачиваю за него. Теперь мы с Эльтаком по разные стороны громадной прямоугольной трубы. В целом, позиция неплохая, если не учитывать того факта, что до стен справа и слева около десятка метров. Противник может запросто пройти вдоль любой из них и расстрелять меня с безопасной дистанции.